Глава 13. Экскурсия. Черный туман окутал Джуса. Врубил дальний свет фар, но видно всего пару метров, и это все та же накатанная дорога. Но двигаться по ней не спешу. Что-то во всей этой ситуации меня настораживает. Хотя это не то слово. Тьма, сгустившаяся вокруг машины, мгновенно и неожиданно, неприродного происхождения. А так как тут территория не подконтрольна разуму сети, то ожидать можно всего и чего угодно. Молча переложил пистолет из-за пояса себе на колени. Тина взяла в руки автомат. «Гон, а мы?» — подал голос с заднего сиденья Курт. «Только не говори, что пару пистолетов не припрятал», — буркнул я, а потом уточнил. «Пользоваться и стрелять умеете?» «Ага», — воскликнула Лика, и, не обращая внимания на неодобрительные сопения своего дружка, вытащила из своей сумочки пистолет. «В данном случае против оружия в ваших руках не возражаю. Фиг его знает, с чем мы тут столкнемся», — задумчиво глядя на потухший компьютер Джуса, произнес я. «Увы, но комп не отзывается ни на какие команды и просьбы. Такое ощущение, что он просто вырубился. Думать о том, что помощник навсегда вышел из строя, не хочется. Хотя и понимаю, что когда окажемся на территории, которую контролирует разум сети, то бортовой компьютер восстановится. Не сам, так за деньги». «Тин, но тоже не работает», — поинтересовался я у своей напарницы. Девушка протянула руку назад, и Курт подал ей ноутбук, который включился, но сеть не нашел. «Гон, вокруг черная пелена, а в машине светло, словно днем. Это как?» — задумчиво спросила меня Лика. «Хрен его знает», — честно ответил я девчонке, не особо подбирая слова. «Да и детишки немаленькие, понимают всю прозу жизни. И уже успели хлебнуть всякого, правда, благодаря мне». «Кто как считает, в какую сторону рулить?» Стоим уже пару минут, как стал разворачиваться, а эта чертова пелена и не думает рассеиваться. «Наверное, по дороге», — пожала плечами Тина и кивнула, как бы указывая путь. «Прямо», — коротко сказала Лика. «Если это то, о чем подозреваю, то разницы никакой. Главное, с дороги не сворачивать, а то или застрянем, или врежемся во что-нибудь». Выдал реплику Курт после небольшой паузы. И то только тогда, когда встретился со мной взглядом в зеркале заднего вида. «И что же ты подозреваешь?» — не выдержала Лика. Ее сосед молчит, не хочет говорить, но это и понятно. Окажется прав, ничего это не даст. Не угадал — не беда. В любом случае кривая куда-нибудь выведет. Джуз медленно продвигается вперед. Я провел эксперимент и выключил фары. Видимость не изменилась. Те же пару метров впереди могу разглядеть. И, кстати, с боков и позади тоже на такое расстояние просматривается. Черная пелена рассеялась в один миг. Раз, и позади Джуза клубится черный туман, а впереди лес с накатанной дорогой. Заглушив движок, я выбрался из машины, настороженно озираясь по сторонам. Ничего подозрительного. Тот же лес вокруг и такая же тишина. Тем не менее, что-то не так. Другая вокруг природа, хотя и отличий никаких. Не могу понять ощущения, но чувство тревоги с каждой секундой нарастает. «Гон, а тут страшно», — прошептала Тина, которая тоже вышла и теперь вцепилась в автомат так, что костяшки пальцев побелели. «Страшно там, где нас нет, а когда уже пришли, то бояться поздно», — ответил ей и кивнул в сторону салона. «Садись, сейчас дальше поедем». Девушка нырнула на свое кресло, а я пару минут еще постоял, вслушиваясь в тишину и шелест травы с листьями на деревьях. Сев в Джуса, решил его еще раз заглушить и завести заново, надеясь, что комп очнется. Экран компьютера засветился и даже стал показывать информацию о машине, но комп не сработал. А навигатор не может отрисовать карту, хотя наше местоположение в виде пиктограммы автомобиля рисует. Но тоже отказался сеть находить. Тина проследила за моими манипуляциями молча. Как и Курт с Ликой, ничего не стали комментировать. «Поехали?» — спросил я своих друзей и, получив положительный ответ, медленно тронул машину по накатанной дороге. Для себя решил, что вперед едем 3 километра, и если ничего интересного не находим, то возвращаемся и пересекаем тьму. Повторять не хочется, но чувствую одним местом, что иного пути вернуться в поселок просто-напросто нет. И не из-за того, что кругом лес, который, кстати говоря, стал все гуще и чаще. «Буреломы какие-то», — прищурилась Тина. «Ого, словно мощный ураган прошел», — согласилась с ней Лика. А вот Курт промолчал. Но взгляда от бокового окна не отрывает и пистолет из рук не выпускает. Присмотревшись к сломанным деревьям, я нажал на педаль тормоза и, прихватив Тинин автомат, выбрался из салона. Постоял, а потом сунулся в багажник, где достал 2 автомата и, молча открыв дверь, вручил их Курту. Потом вновь вернулся к багажнику и прихватил 10 рожков с патронами к автоматам. Часть рассовал по своим карманам, часть отдал ребятам. А Тина сама набрала. Она вышла из машины, когда я Курту оружие отдавал, и молча стала повторять мои действия. «Похоже, мы влипли в крупную передрягу», — тихо сказал своей работнице и кивнул в сторону покореженных деревьев. «Что тебя насторожило?» — уточнила она. «Присмотрись», — усмехнулся я. «Видишь?» «Нет», — пожала та в ответ плечами. «Смотри, стволы деревьев поломаны в разных местах. Есть переломы у корней, а есть поврежденные верхушки. Валяются они в хаотичном порядке, и некоторые обуглены. Часть оплавлена. Но есть те, которые кто-то просто-напросто раскрошил. Какое природное явление могло такое сотворить?» «И что же, точнее, кто это сделал?» — шепнула Тина, проследив за моим взглядом. «Хотел бы я знать, но не встречаться». Буркнул под нос и кивнул на Джуса. «Проедем еще с километр, а потом назад». Метров через 300 мы увидели, что дорога за поворотом идет прямо, а потом упирается в деревянный частокол, ограждающий большую поляну. Почти поле или луг, расположившись посередине леса. В этом месте нет поваленных деревьев, цветут цветы вокруг рва, который опоясывает ограждение. Деревянные колья с заостренными наконечниками устремлены вверх, и их высота скрывает, что находится внутри. Подвесной мост поднят, а массивные ворота, обитые железом, закрыты. «Старина какая-то!» — выдохнула Тина. «И что дальше?» — спросила Лика. «Поедем в эту древнюю крепость или обратно?» «Пойду-ка разузнаю, что тут и как». Разворачивая Джоса, сказал я, а потом проинструктировал. «Тин, если через 5 часов не вернусь, то уезжай. Курт, за Лику отвечаешь головой и никуда, ни под каким видом свою подружку не пускаешь. Понял?» Повернулся к ребятишкам и строго на них посмотрел. «А если мне в кустике понадобится?» С вызовом вздернула нос девчушка. «С Тиной сходишь», — припечатал я, а потом добавил. «И без оружия. 2 пистолета и автомат наперевес. Иду и настороженно осматриваюсь по сторонам. Ветер раскачивает сосны и елки, шелест травы и стрекотание кузнечиков, идиллия, но почему-то от таких звуков не по себе. На душе муторно и тревожно. Никак не могу разобраться, из-за чего. Все же спокойно. А вот пара отпечатков лап на дороге меня впечатлили и стал еще больше напрягать слух. Кто-то тут не так давно пробежал, и этот кто-то, судя по размеру когтей и ширины шага, огромен и опасен. Почти метровый отпечаток и когти на 30 сантиметров пропороли землю, а в придорожных кустах зияет брешь. Про подобных монстров в игре не слышал, как и в реальной жизни. Но что-то подобное, судя по габаритам, видел, когда мне разум сети показывал другие созданные миры. Неужели мы попали в монстр-мир, не заплатив ни кредита, просто так перенеслись? Стою пораженной такой догадкой, хотя в голове-то именно такое и крутилось, но не слишком осознанно. И, кстати, вот и ответы на многие вопросы, в которых не мог до этого разобраться. Получается, что неизученные, точнее области, которые не подвластны разуму сети, могут перенести игрока в параллельные игры. Наверняка отыскать их не так просто. Но тот, кто на переходы натыкается, получает возможность заниматься торговлей запрещенной продукцией в других игромирах. Даже не могу представить, какие барыши получают в таком случае контрабандисты. В данный момент мы не можем связаться с разумом сети, а значит, находимся как бы вне игры. Очки и опыт нам не идут, как и нет тут джуса и огнестрельного оружия. Черт, если что-то случится, то машину мы хрена с два отремонтируем, как и встает вопрос с возрождением. Да, вопросов немало. Возвращаться или дойти до частокола и попытаться связаться с находящимися внутри? Нужны знания, только имея информацию, берутся кажущиеся недоступными высоты. «Эй, есть кто живой?» — проорал я, встав напротив ворот. Ров шириной в 5 метров меня на ту сторону не пропустит. А из воды торчат острые палки. И наверняка есть еще сюрпризы. Так что о форсировании можно и не заикаться. На самоубийцу я не похож. Пару минут топчусь на месте и время от времени кричу в сторону ворот. Никто не отзывается. «Ладно, не очень-то и хотелось», — хмыкнул и развернулся, чтобы отправиться к джусу. Как только не выстрелил, ума не приложу. В 2 метрах от меня возникло полукруглое свечение с пару метров, и из него вышел воин с топорами в руках. Мощный и высокий, накачанный мускулами. На нем широкие штаны, заправленные в сапоги, широкий пояс с переливающимся камнем вместо застежки, обручи на руках и пара амулетов на бычьей шее, длинные волосы стянуты в хвост, глаза прищурены, но лицо угрозы не несет. «Ты палец со спускового крючка сними», — посоветовал мне этот персонаж. «А прежде чем стрелять, автомат необходимо с предохранителя снять и взвести». «Ты как тут оказался?» — выдохнул я и ругнулся про себя, что как лох поступил, гуляя по неизвестной территории. «Из крепости?» — пожал плечами тот. «Меня Варн зовут, из клана серых варваров. Гон, точнее Джокер из...» Замялся я на мгновение, но решил не лукавить. «Из мира автомира спорта». «Да уж догадался», — усмехнулся Варн. «Тут с одними пуколками мало что светит». «Ты о чем? Об автомате?» «Догадливый, естественно. У тебя даже меча нет и ни одного амулета. Что делать будешь, если даже зырни повстречаешь?» «Зырня? А это кто такой?» — поинтересовался я, не представляя, о чем речь. «Так, понятно», — покачал головой мой знакомый. «Если не знаешь самого распространенного и не очень-то мощного монстра, то говорить нужно долго или не говорить вовсе. Ты какими судьбами сюда приехал и чего надо?» «Как понимаю, это своего рода пункт приема контрабанды». Кивнул в сторону частокола. «Так вышло, что в поселении, которое в другой игре, теперь я глава. Сам понимаешь, что договариваться нужно с нуля, как и понимать, что к чему. Новый глава? А со старым?» Он почесал обухом топора свою грудь. «Мне не важно, что там у вас произошло, лишь бы эликсир поставлялся». С умным видом ему кивнул, мол, знаю, о чем речь, но слова об эликсире чуть не застали меня врасплох. И если бы до этого не упоминался зырнь, то Варн сразу просек, что и об этом я ни ухом, ни рылом. «Договора пересмотреть», — начал я, но Варн меня перебил. «Ты прав, Гон, договора пересмотрим. Да и наши зельевары подкинули еще рецептик, который у нас сделать затруднительно. И дорого выходит. Прошу в нашу крепость, а точнее заставу. Там обсудим и перетрем. Кстати, ты с кем к нам приехал?» «Помощницу и ребятишек взял. На экскурсию. Очень им увидеть монстра мир захотелось», — ответил ему, медленно подбирая слова. «Каких ребятишек?» — последовал законный вопрос, на который, честно говоря, уже отвечать надоело. Тем не менее рассказал вкратце, как ребят из реального мира привел в игру и стал их опекуном. Варна это не впечатлило, просто принял информацию и головой кивнул. На этом мы на время распростились. Я отправился к Джусу, чтобы на машине приехать в так называемую крепость, да по дороге дать наставление своим попутчикам, да самому проанализировать ситуацию и решить, как себя в гостях вести. Тина не стала меня дожидаться и поехала навстречу, прилично сократив и без того небольшой путь. Пока пересаживался за руль, успел рассказать, что к чему, и выдать строгие наставления. В особенности это касается Лики, которая так и норовит сунуть нос куда не следует. За девчушкой велел пристально присматривать Тине и Курту, подменяя друг друга. На этих словах я подъехал к опущенному мосту, за которым распахнуты ворота. Обдумать свое поведение не успел и решил действовать по обстоятельствам. Тем более Вар мне показался неплохим малым. Джус медленно проехал над рвом по деревянному настилу, и мы въехали в ворота, которые сразу же за нами закрыли два воина в броне, и послышался скрип и скрежет. «Это что такое?» — спросил я Варна, поджидавшего нас на площади, если так можно сказать о площадке за воротами. «Мост поднимается», — пожал тот плечами. «Никогда не знаешь, что этим монстрам в голову ударит. Могут и белым днем заявиться». Из машины выбрались ребята с Тиной. Автоматы они оставили в салоне, но пистолеты прихватили. Осматриваются по сторонам. Я тоже стал крутить головой. Действительно, как в древних фильмах все. Стоят катапульты, рядом лежат горы камней, есть стрелометы, колодец у одного из зданий. И в данный момент воду воин набирает с мечом на поясе. Дома все из каменных блоков. Крыши похожи на гибкую черепицу. Стекла в окнах сверкают чистотой и ровные, как на подбор. Да, невооруженным взглядом видно, что сделано разумом сети, а что местными умельцами. «Катапульты-то для чего?» — поинтересовался Курт. Честно говоря, ожидал вопросов от несдержанной Лики. Но девчушка молчит. «А что бы было?» — усмехнулся Варн. «Джокер, ты мне своих спутников-то не представишь?» Познакомив их с, как оказалось, комендантом, мои товарищи попросились на экскурсию по крепости, как они стали называть данное место, игнорируя Варна, который им пару раз объяснял, что это простая застава. Тем не менее, комендант, слыша слово «крепость», не мог скрыть довольной улыбки. Он вообще мужик неплохой, открытый и прямолинейный, с ним как-то спокойно и не ожидаешь удара в спину. Про людей, которые привозили эликсир, он выразился коротко. «С гнильцой они и наживу любят. В нашей игре такие встречаются. Их приятно на корм монстрам пускать. И высокие посты не занимают?» Поинтересовался я и, увидев нахмуренное лицо Варна, догадался, что и здесь не все гладко. Пролезают кредиты и договоренности, связи и взятки, позволяют им править балом. Но если переступают черту, то к ответу игроки их быстро призывают. Не стал углубляться в политическую жизнь данного мира, спросил про другое, чтобы общее впечатление составить. Неужели и от лихих людишек избавились? Те, которые привыкли со слабыми дело иметь. Ох, Джокер! Сам ты понимаешь, о чем спрашиваешь. Разве такие выведутся? Одинокий путник на тракте обязательно станет чьей-то добычей, если у него нет уникального шматья, горы амулетов и боевого уровня под сотню. «Бандитов?» — уточнил я. «Грабителей или нежити с монстрами, без разницы», — пожал плечами Варн. «Пойдем в переговорную, побеседуем. Да, надеюсь, договора пролонгируем». «Пошли», — кивнул я, ловя себя на мысли, что все время удивляюсь таким выражением из уст Варна, рассчитывая, что он тупой воин, чему способствует внешность и огромные топоры. Играет на стороне варваров, вот отношение такое. А ведь они, если мне не изменяет память, в древнейшей истории добились множества побед. Будьте варвары глупцами, как их иногда рисуют и выставляют в некоторых исторических книгах, то побед бы столько не одержали. Если же говорить про Варна, то он чуть старше меня и пришел в игру из того же реального мира, где получал знания и кем-то работал. Переговорная встретила меня большим деревянным столом явно местной работы и такими же стульями из резных костяных вставок. А вот на стол накрыли, как в приличном ресторане. Тарелки фарфоровые, фужеры хрустальные, а вилок и ножей положили с избытком. Привык пользоваться одной вилкой и ножом. «Сперва перекусим, а потом и делами займемся. Не против?» — уточнил Варн, усаживаясь на правах коменданта во главе стола. «Нет», — пожал я плечами, а потом добавил. «Не стану скрывать, проголодался. И если можно, спутников бы моих тоже за такой роскошный стол пригласить. Они сейчас смотрят, как мои бойцы спарринг устраивают. И идти есть отказались», — усмехнулся комендант, выслушав одетую в кольчугу девушку, которая сервирует стол. «Да, официантки, если их так можно назвать, все женского пола. И на вид хрупкие, если не смотреть на ладошки, на которых мозоли от рукояти мечей или топоров. Кстати, с такими воительницами было бы интересно ложе разделить. Ах, вроде и обязательствами не связан, но не могу. Со своими бы девушками разобраться. Жареное мясо, вкуснейшая подлива, соленья, рыба и грибочки, вкуснотища. А вот вино отвратное. Но зато наелся от пуза». На что Варн, глядя на меня, разулыбался и пояснил, что еда самая что ни на есть природная, без всяких примесей и химикатов. Ну, в автомироспорте химии не встречал, но мясо там не такое вкусное, факт. «Перейдем к делу?» — спросил я Варна, отодвигая от себя тарелку и стараясь не смотреть на зажаренную в яблоках какую-то птицу, которую не смог попробовать, ибо места ей в желудке не осталось. «Согласен. Пошли в мой кабинет», — встал Варн. Пройдя по коридору, освещаемому светильниками под старину, мы оказались в современном кабинете. Тут ничего не напоминает о игровом мире за дверью. Массивные кожаные кресла, современная стенка, большой стол, на котором стоит моноблок и лежит открытая книга. А вот карта, висящая на стене, меня заинтересовала. Она очень напоминает мне навигатор Джуса. Даже фигурки людей перемещаются. Опс! А чего это люди засуетились, и их количество стало стремительно уменьшаться? Шли ровной цепочкой, человек 20, теперь осталось трое, и они стоят на одном месте. Черт! — выругался Варн, а потом, видя мое удивление, пояснил. На засаду караван нарвался. И ведь что интересно? В этих местах до недавнего времени все относительно спокойно проходили. Кто же напал? Шайка придорожная или нежить? Я бы поставил на монстров, задумчиво рассматривая карту, где дорога проходит рядом с болотом и граничит с лесом. Сделал комментарий и посмотрел на коменданта. Да, возможно, ты прав. Место для лагеря бандитов там вряд ли сыщешь. Сами могут на ужин кому-нибудь пойти. Не, шайки бандитов нападают, когда точно уверены в собственных силах. Судя же по тому, что атака отбита и остались выжившие, развел руками. Джокер, тут не всегда можно так сразу просчитать. Отрицательно покачал головой Варн. забыл про пример одинокого путника по тракту. В составе шайки мог находиться высокоуровневый персонаж, и в караване ему могли составить конкуренцию, пока не выйдут на связь возродившиеся или не доберутся до связного портала уцелевшие. Мы никогда истины не узнаем. Впрочем, это далеко отсюда и не входит в круг обязанностей заставы. Комендант сел в кресло и стал что-то искать в компьютере. «Да ты присаживайся. Хочешь, водички попей? Местная, родниковая?» «Да где же эти гребаные договора?» Приглашению не последовал. Решил пройтись по кабинету и изучить картины на стенах. Их не так много, но везде присутствует варвар в обличье мужественного парня с окровавленным топором и монстром у ног. Не, есть еще девица в варварских одеждах и двумя топорами, чуть ли не с себя ростом, а стоит и вовсе на груди чудища, а у того клыки с ее ножку. Так, нашел. Сейчас распечатаю для наглядности, и если все устроит, то подпишем и продолжим работать. Отвлек меня от созерцания девицы с торчащим обломанным клыком из груди и вставший на одно колено против трех наступающих на нее монстров. Давай посмотрим, что там в договорах. Повернулся я к Варну, после чего налил себе водички и хлебнул, чтобы заглушить острый соус, которого съел много, хотя и предупреждал меня мой собеседник. Усевшись в кресло, стал просматривать бумагу, на которой всего-то пара абзацев. Глава поселения обязуется поставлять вино и виски по специальному рецепту в обмен на артефакты, стоимость которых исчисляется в монстромире, а виски и вино отдаются по ценам автомира спорта. Покрутил в голове схему взаиморасчетов и пришел к выводу, что такой бартер великолепно подходит для двух сторон. Артефакты стоят дорого, но их цена в мире гонок и вовсе взлетает до небес. Правда, транспортировка груза находится в зоне ответственности главы поселения, но охрану обеспечивает комендант заставы. В обговоренное время грузовик или грузовики с товаром приезжают и разгружаются, после чего их сопровождают обратно, где и рассчитываются. Ничего плохого не вижу, и можно подписать. Однако в последний момент решил повременить, вспомнив о собственных проблемах и рзани, который в любой момент может предъявить права на поселок. Кстати, необходимо еще и в сети уточнить, насколько такая деятельность незаконна и как за это разум сети карает. Варн, а ты мне не выделишь пяток человек, чтобы поселение от бандитов обезопасить? О цене, думаю, договоримся. В настоящий момент, сам понимаешь, смена власти у нас и неизвестно, чем дело закончится. Бандитов, тех, что служили бывшему главе, мы перебили. Но свято место пусто не бывает, а охрана не очень. Отложил я от себя лист договора и взглянул на коменданта. Неожиданная просьба, протянул тот и обхватил ладонью свой подбородок. Нужно подумать. Так сразу не могу дать ответ. Да и приказать своим людям не имею права, только на добровольной основе. Если кто согласится, то о цене с ними и договаривайся. Одно прошу, грузовиков зелья не обещай. За сутки не больше пол-литра, за глаза. Это с собой, а на моей территории стол и выпивка бесплатно, усмехнулся я. Ну, с таким подходом мы отыщем желающих, протянул мне руку Варн. Скрепив договор рукопожатием, мы подписали обязательства друг перед другом, но в сети по понятным причинам документ регистрировать не стали. Поинтересовался я и наказанием от разума сети за такую контрабанду, но ответ меня огорошил. «Никаких предъяв со стороны искусственного интеллекта нет и быть не может», — усмехнулся Варн. «Как так? Это же незаконно и противоречит правилам». «Каким? Приносить что-то из одного игрового мира в другой?» «Так там про межигровой мир все сноски. Нет прямого сообщения у разума сети между играми. Это же своеобразный баг, которым умелые игроки и пользуются. Закроют лазейку разум сети, придется новое искать. И будь уверен, отыщется что-то другое». Слова Варна заставили задуматься. Под таким углом проблему не рассматривал, но на вопрос о том, известно ли о такой деятельности разуму сети, ответа не получил. Впрочем, и это не имеет значения. Нужно пользоваться возможностью и прощаться с гонками. Да, игра все больше превращается в жизнь со своей чередой проблем и решений. Нет, если налажу работу в поселении, то и погоняться смогу. А при наличии денег и клан создам. Правда, остается еще один немаловажный вопрос. «Легализация доходов?» – переспросил меня комендант. «Джокер, тут тебе совета никто не даст. Все крутятся как могут. Кто-то заявляет, что нашел тот или иной артефакт или добыл в бою в сумрачной зоне. Что за зона? Там, где клубится тьма и есть переходы?» – уточнил я. «Да, такие места мы именно так называем. И обычно на это все списываем. Претензий нет, так как и проверить невозможно. Кстати, хочу тебя предупредить. В данной игре тебя как бы и нет. И если лишишься жизни, то возродишься хрен знает где. Прецеденты случались, гибли игроки в чужих мирах. В своем оказывались неопознанным игроком, и приходилось подтверждать личность, опять ссылаясь на глюк игры. Если подобное, не дай бог, случится, то иди в первый же попавшийся банк и снимай со счета кредиты. Идентификацию пройдешь, и все тебе восстановят. Даже могут помочь попасть в нужное место, как бы извиняясь за доставленные неудобства». «Понял», — кивнул я. «Нужно Тину и ребятишек проинструктировать». «Так, а как Курты или Лику смогут в банке признать? Счет у них как бы есть, но денег-то не снять. Хотя личность установит, и ладно. Там и со мной свяжется, если что». Порешав вопросы с Варном, мы отправились в, как он выразился, трапезную, предварительно снабдив меня рецептом нужного им эликсира. Честно попытался понять, что получится, если следовать инструкции и, смешивая в определенной последовательности, добавлять нужные ингредиенты. Как ни крути, на выходе выходит крепкий алкогольный напиток, чем-то отдаленно напоминая по составу коньяк. Но, насколько помню, в магазинах «Автомира спорта» виски местного разлива ценятся на порядок дешевле аналогичного коньяка. Так что и это в плюс, правда, технологии сложнее. Но овчинка выделки стоит. Тина и ребята поджидали меня в трапезной, наевшись до отвала и теперь развалились на жестких стульях, сонно клюют носами, но при виде меня оживились. Курт с Ликой стали наперебой рассказывать, что им посчастливилось, так сказали, увидеть и как им тут все нравится. Но в итоге заключили: «Тут хорошо, но дома лучше», — сказал Курт. «Это точно», — поддакнула Лика. «А я в тот момент вино смаковал, так чуть не подавился. У ребят дома нет, путешествуют со мной, и когда попадем в Авалон, непонятно. Да и задумываюсь уже, а стоит ли? Может, обосноваться в поселении? Тем более, что тут переход нашли. И думаю, есть еще в другие игровые миры. В том числе должен отыскаться путь и в межигровой мир. Кстати, а ведь в нем ребята окажутся в безопасности. Там-то много чего делать нельзя. Вернее, тот игромир предназначен для отдыха. Черт, забыл совсем, что придется как-то свои личности подтверждать, чтобы иметь возможность распоряжаться средствами на счету в банке. Хотя припомнил, как гулял в межигровом мире и забрел в магазин драгоценностей. За наличку там спокойно прожить можно. Люди всегда найдутся, кто готов закрыть глаза на мелкие нестыковки. Идея мне понравилась, но, насколько помню, цены там баснословные, и чтобы припеваючи жить, нужны средства. Много. На сегодня ими не располагаю, и поэтому придется этот вариант отложить до лучших времен, но со счета не сбрасывать. Отправился с Варном к его людям, чтобы сделать предложение поехать со мной в поселение и осуществить его охрану. На заставе, если считать коменданта, всего 17 игроков. У всех имеются артефакты защиты и нападения. Каждый побывал во многих сражениях с монстрами и ходил в походы. Порадовала информация, что пули их амулеты не пробивают. Точнее, пока магический заряд имеется, но пару очередей из автомата выдержит. А за это время боец не станет оставаться на месте и проблему решит. Увы, но возникло одно препятствие. Первый же вопрос заставил задуматься. «Каким образом мы доберемся до охраняемого объекта, если согласимся?» — задал воину. «Пара шрамов, которого говорит, что повидал он много?» «Отвезу вас», — помедлив ответил. А сам прикинул расстояние и то, что в Джусе мест, если ужаться, найдется на двоих, максимум троих. И то, если габариты воинов будут не такие огромные. 5 минут, нужно посвящаться», — сказал все тот же воин, и игроки образовали круг, в который влился и комендант заставы. «Прогуливаюсь и обдумываю ситуацию. Пришел на заставу, встретили нас отлично. И видно, что люди тут нормальные. По крайней мере, к себе располагают, и интуиция у меня молчит. А ведь могли бы давным-давно захватить поселок и варить нужные эликсиры. То, что не являются игроками в той игре, их бы вряд ли остановило, будь они бандитами. Джокер, с тобой пойдет 3 бойцов. С шайкой из 20 человек справится на раз. Всем приходилось биться в подобных ситуациях. Караваны неоднократно защищали, да и выслеживали лихих людей, сказал, подойдя комендант. «Спасибо, Варн», — улыбнулся я. «Кстати, не уверен, что в машине у меня эликсир, но перед выездом в багажник продукцию загрузил. Пойдем посмотришь». «Корх, Мирх, Богуш, вещи собирайте и к машине подходите. Гости-то у нас ночевать не останутся», — дал указание Варн своим людям, а потом спохватился и уточнил у меня. «Джокер, ты сегодня уедешь или с ночевкой?» «Извини, привык, что игроки из автомира спорта спешат и дергаются. Лишнюю минуту тут находиться не хотят». «Не, сегодня уедем», — подумав, ответил я. «Фиг его знает, что там в поселке без меня делается. Тут же не так далеко, думаю, часика через 3-4 и двинем». «Уже начнет смеркаться», — сказал один из троицы бойцов, которые поступили в мое распоряжение. «Их телосложение выше среднего, и пока не очень-то понимаю, как мы сможем все в Джусе разместиться. Нет, никого не оставлю. Тот Тину к себе на колени посажу, а Курт Лику как-нибудь уедем. Подвеска у Джуса выдержит, так что не сильно переживаю». «И что? Фары у машины есть? Дорога более-менее?» Пожал я плечами, не понимая, куда боец клонит. «Корх прав. Через 1-1.5 часа покидать заставу — не лучшая идея. В темноте различные твари активизируются. Встречаться с ними не советую». «Сам понимаешь, в драке все что угодно может произойти», — пояснил мне Варн. «Понял тебя, комендант. Выезжаем как только, так сразу», — ответил я, проникнувшись ситуацией. «Встречаться с агрессивными созданиями разума сети мне совершенно не хочется. Недаром вокруг заставы глубокий ров с водой и острыми палками внутри. Да и подвесной мост игроки не ради прихоти поднимают. Их в трусости не заподозришь. И тем не менее страхуются. Получается, тут есть такие монстры, с которыми не могут справиться игроки, побывавшие ни в одной передряге. Виски и вино оказались слабым эликсиром, и Варн пообещал подсчитать, сколько мой груз стоит, и впоследствии рассчитаться. «Джокер, если хочешь, то могу деньгами платить на первых порах. Догадываюсь, что в поселении все пойдет по другому пути, и деньги тебе понадобятся. А когда захочешь, артефакты получишь», — предложил Варн, когда разгрузили Джуса. «Да, так на данном этапе будет лучше», — прикинув, что к чему, ответил я. «Понимаю, что артефакты выгоднее, но с ними мороки больше, а наличность нужна словно воздух. Есть и неприятный момент. Придется заводить бухгалтерию и кассира, который народу деньги станет выдавать. Ничего, это меньше из проблем. На первых порах могу сам заняться. Или Тину напрячь, а потом подберем кого-нибудь». «Все устроились?» Поинтересовался я, удивляясь про себя, как на заднем сиденье поместилось два варвара с топорами и ребята. «Гон, мне места нет», — сказала Тина, стоящая у водительской двери. «Бог уж предложил у него на коленях посидеть, ну давай уж лучше ты, раз заварил эту кашу, а я Джуса поведу». «Если ты сядешь за руль, то я-то как же?» — не понял девушку и искренне удивился. «Как-как? У Богуши на коленках!» — сдерживая смех, ответила та. «Тин, ты за кого меня принимаешь? Уж тебе-то! Моя ориентация отлично известна!» «И как быть?» — склонила та голову на плечо и сдула волосинку со лба. А потом облизнула свои губки и томно прошептала. «Нет, если разрешишь, то могу с Богушем». Она не закончила фразу. «Хм, явно подразнивает. Ничего, доберемся до поселка, то ночью я с ней по этому поводу серьезно поговорю и, надеюсь, не один раз». «Сам поведу, а тебя на коленях подержу», — сказал ей и сел за руль. Завел Джуса и посмотрел на Тину. «Садись уже, ехать пора». Варн с улыбкой на лице смотрел, как мы устроились в машине. К нему и воины подошли, комментируя и делая ставки, что далеко я так уехать не смогу. Но это они погорячились. В гонках участвовал, и там трудности посерьезнее случались. А тут ерунда. Однако от своих слов пришлось отказаться на первых же метрах. Тинка елозит, и мысли все время сбиваются. Да еще мои руки норовят с руля на ее грудь переместиться. Ушко девушки перед губами, и мочка так и манит, чтобы нежно попробовать на зуб. Волосы еще моей напарницы щекочут, и дорогу видно плохо. Но мостик мы миновали без проблем. Переключаю передачу, и рука начинает путаться в ногах подруги. Ну что за наваждение? В машине полно народа, ребята опять-таки, а у меня мысли дурные. И главное-то, Тинка продолжает на кочках подпрыгивать, а потом пытается поудобнее устроиться. Может, меня за руль пустишь, а сам на коленках у Богуша поедешь? Чувствуя мою реакцию на ее телодвижение, спросила она. Нет, хором с воином, ответили мы. А потом я продолжил. Тин, не вертись, пожалуйста. Доиграешься до того, что приедем, накажу. Как? — поинтересовалась та. Тут же дети, — прошептал ей на ухо, и, чтобы все слышали, объявил грозным голосом. Картошку чистить на кухню пошлю. Минут 10 проехали в тишине, а потом у Богуша полыхнул на пальце пертень. Джокер, тормози! Выкрикнул воин, на ходу выскакивая из машины и принимая боевую стойку. Сидящие на заднем сиденье воины повторили маневр своего напарника. Да так быстро, что я еле оттормозиться успел, а они уже Джуса в своеобразный треугольник взяли. Воины осматриваются по сторонам, лица сосредоточены. У корга, стоящего рядом с моей дверью, по лезвию топора пробегают голубоватые искры. «Топор холода!» — воскликнул Курт, а потом уважительно добавил. «У Мирга и вовсе эпический кинжал варваров, и его пара в виде топора!» «И откуда тебе это, хотел бы я знать, известно?» — обернулся Курту, и парень отвел взгляд в сторону. «Ладно, потом поговорим. Тин, выходи, нужно автоматы взять». Но дверь мне открыть не удалось. Корх не дал. А когда я ему сказал, что хотим помочь, он отрицательно мотнул головой. «Сидите тихо, кто-то здоровый тут и опасный. Наши артефакты об этом сигналят. Если будет бой, попытайся прорваться и уйти. Мы в поселение придем своим ходом. А сейчас сидите тихо. Возможно, монстр мимо пройдет и нами не заинтересуется». «Так мы же его их автоматом положим», — возразила Тина. В этот момент я взглянул в зеркало заднего вида и заметил, как Курт отрицательно мотнул головой. А вот Кор, хмыкнув, ответил. «Никого ты в этом игровом мире не положишь, если у противника хотя какой-то опыт и броня есть. Даже воина-лекаря третьего уровня и того подстрелить не выйдет. А он, как боец, ни к черту. Поверь и сиди, как мышка. Джуса не глушу. Тина перебралась на соседнее кресло, и у каждого из нас в руках по пистолету. Не то, чтобы мы не поверили воину этой игры, но так спокойнее. Даже Курт, знающий все лучше нашего, и тот. Додумать не успел. В 10 метрах перед машиной появилось хрен знает что. Монстр под 3 метра ростом держит в лапе дубину. Нет, какое-то кривое бревно с набалдашником из железа. Сам он покрыт рыжей шерстью, но морда, похожая на тигра, вся седая или почти белоснежная. На груди болтается цепь со сверкающим алым цветом камнем, который проглядывает из-под накидки. Присутствует и набедренная повязка, перехваченная широким поясом, с висящим кривым кинжалом. «Тирун! Это Тирун!» — воскликнул Курт. «И что?» — напряженно уточнил я, заметив, что наша охрана переглянулась, и по их лицам прочел. «Фигово дело!» «Монстр не менее 30 уровня. Защита мощнейшая. Имеет иммунитет ко многим заклинаниям и стихиям. В частности, не боится огня. Может войти в демоническое пламя и ни грамма жизни не потеряет. Что еще? Атаковать любит сгустками огня. В рукопашной способен свалить и переломить вековой дуб», — возбужденно выпалил парень. «Отлично, мать его! И что нам делать?» — воскликнул я, когда этот Тирун сделал шажок в нашу сторону. Он не слишком поворотлив. Может, сможем прорваться?» — неуверенно предположил Курт. «Ничего другого не остается», — буркнул я и включил заднюю скорость, рассчитывая развернуться и рвануть на заставу. «Там мы точно окажемся в безопасности и сможем отсидеться. Придется ночевать, но ничего не поделать, лишаться жизни как-то не хочется. Да еще испытать на себе проблемы возрождения неизвестно где». Выкручиваю руль и сдаю назад. Троица воинов в большом прыжке, размахивая топорами в воздухе, синхронно прыгнули на монстра. Втыкаю первую передачу и уже хочу повернуть в сторону заставы, но с губ срывается ругательство. Дорогу перекрыл еще один Тирун, близнец первого, но у него на груди сверкает камень зеленого цвета. «Этот может плеваться ядом», — предупреждающе воскликнул Курт. «Черт!» Выкрикиваю, и нога вдавливает педаль газа до упора. Машина взревела движком. Стрелка тахометра прыгнула в красную зону. Джус сорвался с места, в который полетел сгусток зеленого цвета из камня Тируна. Не раздумывая, гоню на прорыв в сторону клубящейся темноты. До нее всего-то 800 метров, но нужно миновать сражение воинов и монстра. Дела у наших охранников не слишком хороши. Богуш потерял топор и чудом отклонился от дубины монстра. Но она задела Корха, и тот полетел в сторону обочины, но оружие из рук не выпустил. Да и сразу стал подниматься. А в это время Мирх ухитрился ударить топором по лапе монстра, в которой оружия нет. Топор встретился с шерстью, но та не упала отрубленной. Во все стороны полетели молнии, и воина отшвырнуло от противника. А Джус уже поравнялся. Третью передачу успел включить и скорость приличную развил. На нас монстр обратил внимание и выпустил навстречу огненный шар. Резко увожу машину в сторону и оказываюсь в лесу, где приходится избегать столкновений с деревьями и молиться, чтобы не налететь на поваленные. Позади стоит треск. Ели и елки ломаются и загораются от магических ударов монстра. Нахожу просвет, и Джус вылетает на дорогу. В 100 метрах спасительная тьма, в которой скрыт переход в другой игровой мир, и куда путь монстрам заказан. «Врешь, не возьмешь», — Ору в азарте, круча рулем из стороны в сторону, заставляя Джуса петлять по дороге. Должны прорваться. А позади нас несутся сразу три сгустка огня и два зеленых клубка с ядом. От такого заряда не увернуться. Врубаю последнюю передачу, педаль газа в пол до упора, после чего закрываю глаза, понимая, что скоро сейчас решает все. Да, вот тебе и съездили на экскурсию.